Глава 7. Капитуляция Матуа Высшего. Матуа Высший. Гератомра. 082-398-М41. Через 7 часов после падения космического порта гражданский лорд Матуа Высшего запросил мира и предложил безоговорочную капитуляцию. Армия, вошедшая на следующий день в город, была воплощением мощи. Первыми шли машины 7-й парагонской роты сверхтяжелых танков, за ними следовал 18-й атраксийский. Дальше двигались колонны меньших танков и бронетранспортеров, их команды в полной парадной униформе грозно стояли в своих башнях. Каждый танк был вымыт, на их антеннах трепетали флаги. Над ними кружили рои сервочерепов, изливая военные марши и воззвания, которым следовало успокоить население, все краткие и по существу. «Возрадуйтесь, ибо вы снова в объятиях императора! Предайте изменника правосудию и живите дальше в свете Терры! Чистому разуму нечего бояться! Милосердие ждет любого, кто обратит оружие против предателя!» В рое воздушных черепов были и другие, более опасные устройства. Разведывательные, авгурные и кибернетические конструкты прочесывали сенсориями здания по обе стороны от главной улицы. Крыши домов патрулировали отделения атраксийской высшей стражи. На выступах высоких построек скрывались снайперские пары. В этом не было необходимости. Матуа Высший сдался. Звенья десантных кораблей с ревом приземлялись в космическом порту, подвозя новых солдат для ускорения отвоевания мира. С ними прибыл корабль-контейнер с титанами. Время его посадки рассчитали так, чтобы оно совпало с парадным маршем. Внешне Матуа Высший пострадал при штурме, однако большая часть города оказалась нетронутой. Повреждения ограничивались определенными зонами. Многие окна повыбивало, а проезжая мимо кварталов целых зданий, танки внезапно наталкивались на обнаружившиеся строения, превращенные в груду раздолбанного бетона или спеченного стекла, либо идеально круглую воронку, пробитую в земле лэнс-ударом. На подобных участках дороги полностью расчищали от завалов. Вдоль улицы стояли местные жители, грязные и исхудалые за месяцы осады, но размахивавшие флажками и кричавшие, казалось бы, с искренней благодарностью. Банник не сводил глаз с дороги, однако время от времени он подмечал грустные лица. Мать, оставшаяся без сына, мужчины. Понимавшие, что когда Гератомра вернется под власть Империума, их призовут сражаться вдали от дома, чтобы они уже никогда не вернулись сюда. Тусклое оранжевое светило планеты нагревало пласталь чести Картейна, которая в свою очередь отражала тепло назад. Оно было приятным, совсем не похожим на жар внутри гибельного клинка. Происходящее давило на банника, подогревая в нем чувство вины. Он был вымыт, в тепле и сыт, но хотя его еда была немногим лучше помоев, и он устал до самых костей, его положение все же отличалось от бедолаг на улице, приветствовавших его словно глупые фермеры, выпускавшие зверей шо в загоны для скота. Все они не могли быть предателями. Банник ожидал сложной, тяжелой правды, что они просто выполняли приказы и что их мнением манипулировали, неважно, как сильно они его придерживались. Черно-белая правда, которую его учили с самого детства, правда о том, что не следовало задавать вопросов, оказалась далеко не такой очевидной, как он когда-то считал. Все было серым. Его короткое времяпрепровождение в компании калидарских мутантов помогло выкристаллизовать эту теорию, хотя он и подозревал, что изменение началось даже раньше. Мог ли он убить кого-то из родственников этих людей, которые сейчас так отчаянно его приветствовали? Почти наверняка, подумал банник. Если бы он не знал по своему опыту, сколь значительные угрозы поджидали человечество среди звезд, то чувствовал бы стыд. Но он заставил свое сердце окаменеть, ибо из-за своего высокого происхождения именно таким ему следовало быть. За поваленными руинами одной из опровергнутых определенностей он увидел истину, настоящую истину. Ее ужас намного превосходил несправедливость по отношению к миллионам разных людей. Истина состояла в том, что Империум существовал не ради угнетения или подчинения, или жажды доминирования над разумом каждого человеческого создания, но во избежание вымирания. Всякий раз, когда чувство вины за убийство другого человека грозило его одолеть, он представлял небеса Гератомра, наполненные десантными кораблями орков. В центре Мутуа Высшего располагалась большая площадь, над которой доминировала базилика императора. Перед вратами храма возвели сцену, задрапированную яркой тканью, окруженную знаменами полков, которые сражались за Кератомра. Из десятка или около того баннику была известна только половина, в частности парагонские, савларские, атраксийские и недавний набор с Басавара. По сравнению с тремя разными армейскими группами, слившимися на орбите Гератомра, стоило ожидать, что остальные окажутся довольно экзотичными. Посреди сцены стояла кафедра в форме аквиллы с расправленными крыльями. На безопасном расстоянии от сцены висели две железные клетки с открытыми дверцами. Под ними были сложены высокие горки поленьев. Каждая из клеток вела лестница. Танки 7-й проехали на площадь. Их колонна остановилась в 50 футах левее от сцены. Танки 18-го Атраксийского встали рядом. Двигатели взревели на холостых оборотах и умолкли. Позади них Лемоны Руссы с победного парада выехали на край площади, дробя тяжелыми гусеницами брусчатку, и сформировали вокруг пространства защитный периметр. В этот квадрат строем прошли солдаты, представители каждого полка. Савларские хемопсы вытянулись в струнку возле гордых атраксийцев в громоздкой панцирной броне. Парагонцы выстроились за розовокожими басаварами в неодинаковой униформе. Были и другие, в чем присутствие в системе банник даже не подозревал, включая странных воинов в гребенчатых шлемах и архаичного вида доспехах. Ряды солдат-женщин, вышколенные кадианские отряды, а также когорту грозных огринов, безропотно проследовавших за комиссарами и офицерами. Талика сил в звездной системе, но отображавшая их ошеломительное разнообразие. Когда площадь наполнилась людьми, половина порхавших сервочерепов приземлилась на улице, ведущие к площади с четырех сторон. Гератомранцев здесь не было, только воины Империума. Банник не знал, имели ли местные жители персональные пиктокраны или вокс-передатчики, но черепа проследят за тем, чтобы о происходящем здесь узнал весь город. Солнце прошло за двойными башнями базилики, отбросив на площадь тень, и банник поежился. Как будто затемнение было сигналом. Двери собора с треском отворились. Оттуда вышел сам генерал-капитан Искандриан в сопровождении огромной свиты жрецов, Адептус Механикус, штата флота, департаменту монитором и прочих разных чиновников. За ними, в окружении солдат элитной атраксийской высшей стражи, шло еще несколько людей, все гератомранцы. Десятерых из них провели перед сценой, где они опустились на колени в позе кающихся грешников, и над каждым встал высший страж. Двое. Тучный аристократ и второй худощавый мужчина в униформе местного оборонительного ополчения с мрачными лицами взошли на сцену. Аристократ, невзирая на полноту, горделиво выпрямился в полный рост. Военнослужащий достал листок, очки и принялся читать. «Я полковник Мейден из Гератомранского планетарного оборонительного ополчения. Настоящим заявляю о капитуляции города Матуа Высшего перед Империумом Человечества. Мы сошли с верного пути и сожалеем о своих действиях. Не за участь, которая нас ждет, но за то, что мы огорчили императора человечества. Мы — дерзкие дети, не сведущие о премудрости императора. Пускай он найдет в себе силы простить нас и проявить милосердие к нашим людям за нашу, правящего класса, трусость. Ибо ради собственных целей мы отвергли свой долг помогать Империуму в расширении границ, чем подвергли опасности мир и всех его жителей. От имени жителей этого города и региона мы отрекаемся от нашего планетарного командующего-изменника, губернаторши Миссрин Хюрталь и присных гадюк. У человека в жизни только один долг, и он лежит перед Святейшим Императором – позабыть о совести и подчиняться приказам предателя в страхе перед наказанием – столь же великий акт измены, как любой иной. Затем он отдал бумагу и очки и отстегнул личное оружие. Их тоже забрали атраксийцы. Мужчина опустился на колени, как и гражданский лорд Мутуа Высшего. Вместе они начали молиться, склонив головы, пока жрецы благословляли их слишком тихо, чтобы услышали в рядах. Солдаты молчали. Порывы ветра развивали флажки на танках. Площадь превратилась в кладбище, полное неподвижных людей. Баннику было горько от того, что акт молитвы использовали в пропагандистских целях. Сервочерепа с пикт-съемочным оборудованием запечатлевали происходящее со всех сторон. Мгновение перед смертью, когда человек просит у императора благословения, должно быть приватным. Однако баннику приказали наблюдать до конца, чтобы когда кадры капитуляции разлетятся по субсектору, планеты смогли увидеть всю мощь неодобрения собранных армий, и поэтому он продолжал непоколебимо смотреть перед собой. Молитва окончилась. Людей подвели к подножию ведущих к клетям ступеней, куда они оба добровольно поднялись. Дверцы тяжелых клеток заперли на замки. Невзирая на все свое достоинство, гражданский лорд Матуа Высшего оказался чрезмерно дородным, чтобы легко поместиться внутри. Огринов развеселило то, как его плоть выпирает сквозь решетки, и они зашлись ракочущим басовым смехом, но тут же умолкли при резких словах комиссаров. «В этих клетках те, кто отказался подчиниться повелениям изменницы губернаторши, будут сожжены заживо», — сказал верховный капеллан Мактарн, духовный лидер армейской группы Калидар. «Эти люди поднялись в клетки за страшную измену. Они отвернулись от императора человечества, поэтому их постигнет сия участь. Однако даже в миг мучительной смерти они будут знать, что владыка наш простит их за прегрешение, ведь ему прискорбно видеть, как кто-либо отворачивается от света священной Терры». Солдаты с мрачными лицами бросили зажженные факелы в сложенные под железными шестами клеток поленья. Дрова тут же полыхнули яростным пламенем, усиленным горючим веществом. Огонь взвился ввысь. Лицо гражданского лорда исказилось от боли, когда тот облизал ему ноги. Он начал кричать секунду спустя. Полковник Мейден продержался еще полминуты, но даже он не выдержал подобной боли, поэтому тоже заорал, издавая ужасные пронзительные вопли агонии, длившиеся слишком долго. Поленья горели чисто и не давали дыма, в котором могло быть спасительное удушье. Только когда из их горящих губ вспенилась черная жидкость, они перестали корчиться в мучениях и замолчали. Банник с окаменевшим лицом наблюдал за тем, как огонь пожирает изменников, как это и требовалось. Но увиденное ужаснуло его. Мейден назвал себя и гражданского лорда трусами. Банник подумал, что пойти на такую злостную клевету их вынудили победители. Но все же, по его мнению, чтобы сдаться и принять такую судьбу, гражданский лорд и командир города должны были быть по-настоящему храбрыми людьми.